Как только корабль набрал необходимое ускорение и уже полностью был вне зоны досягаемости возможного противника, я немного расслабился. «Рина, оставляю рубку тебе. Есть, капитан». Покинув мостик, тут же отправился в кают-компанию. Сейчас мне предстоял непростой разговор с девушкой, которую впервые в жизни увижу собственными глазами, и для которой я стал тем, из-за кого все в ее жизни полетело вверх тормашками. От Яры пришло сообщение, что они уже ждут меня. Войдя в кают-компанию, тут же наткнулся на суровый взгляд Хилы. Ей, узнавшей про всю эту операцию в самую последнюю очередь, естественно же не нравилось такое положение дел, но тут она только и могла что злиться, буравя меня свирепым взглядом. Яра в это время помогала Джейн стянуть одноразовый защитный комбинезон. «Сам ей все объясняй», — рыкнула Хила. «Сам заварил эту кашу, сам и расхлебывай. Оставьте нас», — приказал я, пройдя к кухонной стойке, доставая из холодильника бутылку ликера из кофейных ягод. Гвардейцы и недовольные девчонки тут же покинули главный зал. Молча поставив на стол бутылку с ликером и две рюмки, я сел напротив перепуганной, но в то же время удивленной и собранной девушки. «Не так я себе представлял нашу встречу, Джейн. Позволишь так к тебе обращаться?» Вместо ответа девушка чуть выгнула одну бровь и тут же, не отвечая, потянулась к бутылке. Налив полную рюмку, залпом опрокинула в себя и тут же налила еще. Следующую рюмку пила уже медленней. Третью вновь наполнила и подтянула ближе к себе, но пить пока не стала. «Надеюсь, хоть теперь мне объяснят, что здесь, черт возьми, происходит». «Здесь происходит политическая игра, которая называется «Выбей стула из-под соседа». Для начала позволь представиться. Никас Сварк, глава старшего дома Сварк Империи Аратон. Буду с тобой предельно честен. Мой интерес к тебе не случайность, а рассчитанный шаг. Так получилось, что ты последняя представительница аристократии народности Криат. И я намеревался, да и все еще намереваюсь предложить тебе брачный союз». «Что прям так сразу?» – удивилась девушка, опрокидывая в себя третью рюмку. «Ты вправе отказаться. В любом случае у тебя есть два пути. Коль скоро я испортил тебе жизнь на Иридане, а герцог Акур тебя в покое не оставит, я полностью возьму на себя твое содержание до конца жизни. Ты ни в чем не будешь знать отказа и будешь обеспечена всем необходимым на любой планете Содружества. Второй путь – это согласиться на мое предложение и стать моей законной супругой. В этом случае ты получишь титул герцогини Империи Аратон, мою любовь и уважение, и также до конца своих дней будешь обеспечена всем, что не пожелаешь. Для герцога ты слишком молодо выглядишь. Это твоя настоящая внешность, настоящая. Я действительно самый молодой из всех старейшин старших домов, и, к сожалению, единственный. Яра, с которой ты уже познакомилась, моя названная сестра, но у нее нет титула, и она младше меня на пару тысяч лет. Если захочешь, я позже расскажу тебе, как так получилось. Так все-таки ты старый», — Джейн сдержанно ухмыльнулась, косясь на бутылку ликера. «Скажем так, я не старый, я древний. Просто очень хорошо сохранился, отлеживая бока в стазис капсуле. И что вот так просто, я должна смыть всю прежнюю жизнь в сточную канаву? Я бы не сказал, что жизнь герцогини – это жизнь в сточной канаве. Хоть, признаться, нечистоты в такой жизни хватает. Пойми, я не желал тебе такой участи. Действительно хотел сделать все тихо. Если бы не сошлись, не смогли бы договориться, то и разбежались бы без всякого шума. Я честно не знал, что дойдет до такого. Прости, что так все вышло. Требуй взамен что хочешь. Знаешь, что, господин герцог, а ведь ты редкая сволочь. Да, я действительно из древнего баронского рода, но знаю об этом только из семейных легенд. Признайся, что просто поспорил с кем-то из своих собутыльников, что затащишь актриску из сериала в постель. Да, я крятка, и горжусь этим. Но у крят больше нет аристократов. Это республика. Какое имеет значение моя родословная? То, что я редкая сволочь, это ты верно заметила. Ты даже себе представить не можешь, насколько редкая, и насколько сволочь. Но уверяю тебя, все, что я тебе сказал выше, чистая правда. Мой старший дом очень мал, и важнейшая задача на сегодняшний день – это укрепиться в статусе. Я вел переговоры с вайнарами. Знаешь, кто это? Слышала. Так вот, я собирался создать союз с этим народом, приняв его целиком в свой дом, и вайнары были готовы пойти на это, чтобы получить в Содружестве официальный статус членов старшего дома, но меня отговорили от этой идеи. Тут уже не аристократия отдельно взятая империи на уши встанет, все содружество начнет бить мелкой дрожью. И тогда мне подсказали идею породниться с народом Криат. Да, ты права, там сейчас республика, которая, увы, не имея возможности получать технологические цепочки от хранителей, все больше загибается. И если они когда-нибудь решат реставрировать монархию, то выходит, что на трон посадить некого. И титула барона, или как в твоем случае баронессы, недостаточно. Теперь понимаешь, почему ты последняя и о чем я говорю. Я бы еще лет 50 не думал ни о какой женитьбе, так бы и гулял себе вольным повесой. Графиня Хилаэрдор, та блондинка, что была вместе с Ярой, спит и видит, как нацепить мне на шею хомут. Дошло до того, что она стала гарантом моей безопасности, потому что, когда у нее не вышло получить в свое распоряжение мою тушку, меня попытались устранить. Вот и ходит теперь со мной как живой щит. Думаешь, дерьмо и кровь только в трущобах? Нет, дерьмо и кровь всюду. Или, быть может, ты думаешь, что я не знаю, как ты живешь, точнее сказать, жила, до этого момента? Конечно, знаю. И все твои проблемы с агентом, и невыплаченные кредиты, и семейные проблемы. Твоему отцу требуется помощь в медкапсуле не ниже 10-го поколения. Ты это прекрасно знаешь, но тебе просто нечем ему помочь, потому что нет лишней сотни тысяч кредитов, хотя бы на первый курс восстановительной терапии. Не трогайте, пожалуйста, моего отца. Даже если ты скажешь «нет», у тебя все равно будет достаточно средств, чтобы поднять старика на ноги. Я не тороплю. У нас есть примерно месяц на то, чтобы познакомиться поближе, все как следует обдумать и принять решение. А пока добро пожаловать на борт. Мы летим на курорт в Республику Криат, родину твоих предков. Стоило мне только встать из-за стола, как дверь в кают-компанию открылась, и мне навстречу быстрым шагом двинулась Хила. Следом за ней появилась Бруно и Яра. Мог бы помягче с девушкой. Опять рыкнула графиня, проходя мимо меня. Мужлан неотесанный. Из тебя аристократ, как королева из портовой шлюхи. Тут Хила права, я действительно чуточку перегнул. Но лучше сразу расставить все точки, чем потом объясняться в мелочах. Вот никогда у меня с женщинами не клеилось. Что в прошлом, что сейчас. Одна намертво хотела прикрутить к дому, чтоб под боком, или точнее сказать под каблуком, а другая давала вольную, лишь бы на счету всегда было что потратить. Тогда у меня и жизнь другая была. Нужно окончательно выдавить из себя прежнего Кольку Морозова. Жизнь новая, а веду себя по-старому. Во всяком случае с женщинами опять наворотил лишнего. Надо уладить все эти непонятки. А ведь красивая девчонка. Особенно когда вблизи на нее посмотрел. Хоть и напуганная, и еще удивительно, как себя в руках держит после такой встряски. Но чем ненадежная подруга или жена, а я кроме, как ей сломать прежнюю жизнь, ничего больше не сделал. Молодец, Ник, браво, мужлан и есть. Ладно, пусть ее девчонки немного успокоит, а там уже и я возьмусь. А то появилось вдруг у меня стойкое ощущение, что я пру против судьбы. Вот просто уперся рогом как баран в борьбе за свою мнимую независимость. Ведь бороться можно и вместе, в команде. Яра, вон, быстро освоилась в роли младшей сестренки. Хила прижилась, да так, что поганой метлой не выгонишь. Да и не хочу, если честно. В ситуации с Джейн, и в том, что так все получилось, полностью моя вина, так что и разгребать мне. Можно положить всю жизнь на то, чтобы укрепить дом, не жалея ни сил, ни средств, но, а жить-то, когда, потом, в старости, когда уже не останется сил ни на что, кроме прогулок по саду. Не хочу так. Подумаешь, герцогский титул, одна головная боль и тяжкие думы. Тут Бьяр прав, я непростой инженер, и жизнь у меня непростая. Так что буду делать все возможное, чтобы эту непростую жизнь сделать удобной, ну или как минимум сносной. Ведь по сути, все, чем я сейчас занят, мне в действительности не нужно. Но коль уж согласился тащить это бремя, то придется тащить до конца. Джейн прекрасно понимала, что в ее жизни произошел резкий поворот, да такой, к которому быть готовым просто невозможно. Все события нахлынули тугой волной и теперь выкинули на какой-то неизвестный берег. Она снова и снова прокручивала в голове только что состоявшийся разговор, но никак не могла поверить, что это произошло именно с ней. Такое бывает только в кино, в книгах, но не в реальной жизни. От зациклившихся было мыслей ее отвлекла Хила, та самая графиня, которая совсем не была похожа на заложницу. Появившись в кают-компании, она тут же принялась командовать. «Бруно, будь любезна, сделай какой-нибудь закуски, а то от этого грубияна не дождешься, А бедная девочка уже полбутылки без закуски приговорила. Крупная и мускулистая девушка в гвардейской форме только сдержанно кивнула и спокойно пошла к кухонному столу. Такой в руки попадись, пополам переломит. Даже воительницы Криата на фоне этой бой-бабы, сущие феи. Тем временем Хила и Яра сели за стол рядом с Джейн. «А ты, подруга, не переживай, все наладится», — успокаивала Хила Джейн. «Мы правда не знали, что так все выйдет, хотели тихо и без шума вас познакомить, ну знаешь, как у нормальных людей, сходили бы куда-нибудь в театр, на концерт, в галерею. А тут такой аврал, драки, погони, да у любой крышу снесет». «Это правда», — подхватила Яра. «Мне брат все рассказывал. Это я организовала слежку и охрану к тебе приставила, но нас все равно вычислили, вот и пришлось делать все быстро и в спешке. У меня просто в голове все это не укладывается», — вздохнула Джейн, принимая из рук Хилы очередную рюмку ликера. «Так быстро все свалилось. Послушай, подруга, ситуация, конечно, немножко вышла из-под контроля, но у тебя есть все шансы вывернуть все в свою пользу. Ведь Ник тебе ни словом не соврал. Именно я одна из тех, кто отговаривала его от союза с Вайнарами, когда местные князья устроили ему смотрины своих дочерей. И поверь мне, там было на что посмотреть. На самом деле Ник очень добрый и заботливый, просто почему-то очень стесняется это показывать. Но он такой молодой для титула герцога. Я всегда считала глав старших домов древними старцами, вечно заседающими в палате лордов. Он что-то говорил про возраст. Не бери в голову, отмахнулась Хила. Его род пропал из содружества примерно 4000 лет назад. Где они все это время болтались, никто не знает. Сам Ник, кстати, тоже. Его мальчишкой-подростком нашли в обломке корабля, в чудом уцелевшей стазис-капсуле, в которой он пролежал пару тысяч лет. Вытащили и выбросили на забытую богами планету Каторгу, где он и жил себе спокойно, причем умудрившись при этом почти полностью подмять планету под себя. А через несколько лет выяснилось, что у него стоит аристократическая метка. А там все по протоколу повезли в Геральдическую палату Содружества, к хранителям. Там-то его метку хранители и узнали, полностью вернув привилегии старшего дома. Титул вернули, а вот родни никого. Он только Яру и нашел. Он меня из рабства вытащил, кивнула Яра. Я была одной из тех, кто на него набросился с целью, что называется, прибрать к рукам и поставить в стойло, как сам Ник говорит, продолжила графиня рассказ. Вот ведь дура была, посчитала себя выше, умней, проворней, думала, что сразу возьму паренька в оборот и затащу под венец, а этот гад умудрился даже меня довести до нервного срыва, поэтому советовала ему поступить с тобой очень осторожно, тихо, но где-то утекла информация, и тебя решили перехватить. Просто потому, что желают нагадить Нику. Вот из-за этого, все так сумбурно и получилось. Хотя он все равно планировал пригласить тебя в это путешествие. Мы полгода мотались у черта на рогах, потом здесь хвосты подчищали. Сама, наверное, знаешь, что сейчас в Содружестве творится. Все друг другу глотки грызут. Честно говоря, не очень-то и слежу. Тут же ответила Джейн. У меня рабочий день редко, когда бывает меньше 12 часов. Тут уж не до политики. «Как я тебя понимаю, дорогая», — ответила Хила, принимая из рук Бруны тарелки, наполненные какими-то закусками. «У всех нас были паршивые периоды в жизни. Я тоже с ранних лет вникала в дела семьи, тащила работу по дому, по части домена, а потом служба во флоте, а там не столько приказы выполнять, сколько честь семьи нести. Знала бы ты, как к аристократам во флоте относится. Так что мы тебя прекрасно понимаем». Выпитая до этого спиртное позволило Джейн немного расслабиться и кое-как растолкать ураган мыслей и впечатлений по своим местам. Все, такие специализированная нейросеть, способная контролировать гормональные потоки, прекрасно справлялась со стрессом. Сейчас, когда рядом мурлыкала явно соскучившаяся по общению графиня, сидела возле нее большеглазая Яра, участливо поддакивая всему сказанному, спокойно и невозмутимо возилась на кухне молчаливая Бруна, от которой буквально веяло уверенностью и силой, Джейн постепенно начала понимать, что все, что с ней сейчас происходит, на самом деле, наверное, лучшие в жизни, что только могло произойти. До нее постепенно доходил смысл всего недавно сказанного молодым герцогом. С одной стороны, все случившееся еще немного пугало, но сейчас, когда прошло немного времени и чуточку разобрались в ситуации, получалось, что не так уж и плохо складываются обстоятельства. Надо признать честно, карьера актрисы у Джейн не задалась, не выстрелила. Быть может, в будущем с опытом были бы и другие удачные проекты. Но жизнь она-то не потом, она сейчас. На крейсере во время экспедиции у нас появилась традиция совместного завтрака. Больше по причине того, что я приучил экипаж к натуральным продуктам и их, разумеется, приходилось готовить. Основные поставки натуральных продуктов с Калдана в мое поместье на Иридане не прекращались все то время, как только у меня появилась там недвижимость. Оттуда же обеспечивались и яхта, и крейсер. Крейсер сейчас на модернизации с экипажем, почти полностью состоящим из синтов. Кроме самого капитана, его помощников и группы медиков, лишь живой человек с соответствующей квалификацией имел право дать команду на гиперпрыжок или на применение медицинской процедуры, начиная с пятого ранга медкапсул. Так что натуральных продуктов требовалось немного. Синты питались в своих капсулах и в обычной пище не нуждались. Вот и получалось, что живых людей на яхте не больше 6 человек. Я, графиня Эрдор, сестренка Яра, гостья Джейн, пилот Рина и медик Кайса, талантливая девочка, бывший сержант флота, попавшая ко мне через реабилитационный фонд, умудрилась развить купленную ей нейросеть медика 12-го поколения, до 10-го уровня, и все еще продолжает обучение. Сам завтрак традиционно готовил либо я сам, либо Хила. Яра пробовала готовить, и у нее даже получалось неплохо, но ей все же больше нравился процесс поедания натуральной пищи, а не приготовления. К утру следующего дня Джейн уже пришла в норму, привела себя в порядок, оделась в новый летный костюм вместо гражданской одежды, которой она повседневно пользовалась в мегаполисе на орбите столичной планеты. Сейчас девушка заметно расслабилась и, теперь, просто с живым любопытством и интересом наблюдала за нашей утренней трапезой. Хила, как обычно, была в великолепной форме, подтянутая, свежая, с хорошей укладкой на голове, с осанкой истинной аристократки. Яра больше напоминала всклокоченного птенца, который вывалился из гнезда, лохматая, заспанная, трущая глаза, чуть ли не завернутая в одеяло. На завтрак она выходила в ночной пижаме, потому что упорно считала корабль своим домом. Официально ее пост был не на яхте, а на крейсере в технической группе. А на яхте она просто жила. Прошлепав босыми ногами через всю кухню, Яра подошла к кофейному автомату, сунув в него большую кружку. «Всем доброго утра», – пробубнила сестренка, упершись лбом в панель кухонного шкафа. «Опять полночи работала?» – спросила Хила, косясь на Яру. «Не подобает девушке выходить в общество в таком виде». «Угу», – буркнула сестренка и, обхватив кружку обеими руками, проследовала к столу и забилась в угол, усевшись на диван вместе с ногами. «Не дразни ее, Хила, знаешь же, что с утра она и огрызнуться может. Специально ее провоцируешь, а потом мне жалуешься, что она тебя посылает по разным адресам. В моем доме, за такое поведение, ее бы оставили без завтрака», — ответила графиня, поглядывая на удивленную Джейн. Я спокойно дорезал салат из свежих овощей и, приправив его специями, перемешал и поставил на общий стол. Мясные и сырные нарезки, свежий хлеб уже были на столе. За неимением чая, я тоже предпочитал кофе, но сегодня я открыл несколько банок с ягодными морсами, вскрыв очередной стазис-контейнер с продуктами. «Какой у нас план действий?» – не унималась Хила. «Я смотрела карту маршрута, на месте будем уже завтра вечером. Планов нет, есть пожелания. Мы направляемся на планету Виант, это самый лучший курорт в республике. Там в нашем распоряжении будет большая вилла. Теплый климат, морское побережье, для вас ничего кроме отдыха и прогулок по магазинам не предусмотрено. У меня с Ярой будет небольшой перелет в соседнюю систему, но это займет не больше пары дней. Наверняка руководство республики попытаются выйти с тобой на контакт и провести закрытые переговоры», — предположила Хила. «Уверен в этом, но у меня слишком мало информации, и только список людей, с которыми действительно стоит говорить, от всех остальных отделаюсь официальными приветствиями. Кстати, Джейн, я дал распоряжение своей службе безопасности, они вывезли твоего отца с Ризры, твоей родной планеты, и везут в столичную клинику. После лечения его поселят в моем особняке. Уже сегодня, как только выйдем из гипера, сможешь отправить ему сообщение». «Большое спасибо, господин герцог», — поблагодарила Джейн, чуть смутившись. «Ник, просто, Ник, забудь про все титулы, здесь все свои». «Хорошо, спасибо, Ник, что помог с отцом. Он никогда не одобрял мой выбор профессии, не считал ее серьезной, но уважал мой выбор, ведь я вкладывала все, что у меня было, в это дело. Надеюсь, что теперь у него не будет повода для беспокойства. А что до профессии, так можешь спокойно продолжать. Купим тебе целую киностудию, которая будет снимать только тебя», — подала голос Яра, после того, как выдула пол чашки кофе. «Кстати», — вмешалась Хила, — «я прежде никогда не бывала в Республике Криат, и та курортная планета, куда мы летим, там действительно так хорошо, как пишут в сети. Планета Виант, ее считают жемчужиной республики. Вся прелесть в том, что изначально этот мир был пустым. Великолепный для человека климат, но вот к моменту, когда открыли эту планету, там собственная жизнь только зарождалась», — блеснула знаниями Яра. «Практически пустая поверхность, почти пустые моря и океаны, в которых только водоросли и планктон. Планетологи Криата, в те времена, имели возможность сбалансировать экосистему наилучшим образом». «Да, сестренка, долгое общение с Касом не прошло даром. Может, пройдешь специализацию как планетолог? Надеюсь, в будущем это для нас с тобой будет довольно актуально». «Может быть», — согласилась Яра, — «я сейчас базу по минералогии грызу. А ты все-таки надеешься, что мы разживемся собственной планетой?» «Я в этом уверен, и возможно, что даже не одной. А я бы все-таки рекомендовала Яре освоить базы по администрированию и управлению», — не унималась Хила. «Не тот тип характера», — возразил я, доливая себе и Джейн Морс из графина. «Для таких баз нужна внутренняя дисциплина, а Яра человек творческий и легко увлекается. Кстати, Хила, ты так и не надумала сменить нейросеть?» «Нет, Ник, я даже во флот пошла ради этой нейросети. Моя семья такую себе позволить не могла, хоть она и на 2 поколения ниже, чем стоит у тебя. Как знаешь, дорогая, мое дело предложить. А ты, Джейн, не хочешь сменить себе нейросеть?» «Пока не знаю, Ник, к этой уже как-то привыкла, может, позже». «Ну, позже, так позже. Выход из гипера через 1.5 часа. Задерживаться не будем, так что кто хотел отправить сообщение и донесение, подготовьтесь. На следующем прыжке уже будем в объеме республики, собирая осколки. Очень интересно оценивать возможное поле битвы с точки зрения военного инженера. Причем не как специалиста по фортификации, а технаря, который знает особенности боевых кораблей, степень их боеготовности, слабые места, а самое главное — отношение экипажа к вверенной технике. То же самое в равной степени относится к орбитальным и пустотным базам. Разница между такими базами очень простая: первые крутятся вокруг планеты и, как правило, выполняют функции крепости и планетарного логистического центра. Вторые вращаются уже не вокруг планеты или вместе с ней, а уже вокруг звезды на собственной оптимальной орбите. Не вращаться в системе они не могут, по той простой причине, что если стабилизировать такую базу в рамках планетарной системы, то она тут же будет подвержена влиянию угловых скоростей, а также влиянию гравитации звезды. Да, собственно, в такой стабилизации нет смысла. Так вот, пустотные объекты, будь то корабль или база, весьма уязвимы изнутри. Внешнюю оболочку при наличии защитных силовых и прочих полей еще поди пробей, а вот изнутри любой подобный объект разваливается просто от неправильной команды из кино, от сбоя системы, от элементарного износа энергетических каналов, несмотря на все дубли. «В моем распоряжении нет гвардейского флота, как у того же старшего дома герцога Кура, который почему-то решил всеми возможными способами вывести меня из состояния равновесия. Судя по всему, старик догадывается, что он первый в очереди персон, которые я начну устранять как самую значительную помеху и как центр образования нового порядка. Да, у меня нет собственной эскадры, но есть оружие помощней. Я не просто так заражал все важные системы Содружества вирусами собственной разработки в рамках программы «Спрут», которые маскировались под самые стандартные программы. Этот процесс продолжается до сих пор. У меня нет собственного кластера эскинов, который бы руководил этими процессами с единым административным центром. Сами того не подозревая, эскины военных флотов, государственных спецслужб, штабов и крупных государственных корпораций стали частью этой самой системы. Мои вирусы – это не вредоносные программы, цель которой просто уничтожить данные или перехватить управление. Нет, мои вирусы как раз наоборот, следят за тем, чтобы комплектование флота, государственных структур, банков данных работало синхронно, слажено, эффективно. Это очень полезные модификации существующих программ, и любой, даже высокоранговый эскин, буквально изучая под микроскопом такую модификацию, полностью признает ее большую эффективность. Да, это так, ведь в коде модификации он не обнаружит управляющего триггера, зашифрованного кода, Просто потому что его там нет. Этот код существует как разрозненный модуль, хранящийся во всех архивах, и собраться в управляющий он может только из отдельных фрагментов по приказу извне. Само собой, что отдать такой приказ могу только я. Как только пройдет подобный приказ, и скин возможного противника или союзника не станет моим подчиненным и не будет выполнять мои приказы, он просто потеряет ключ шифрования к этим самым полезным модификациям, которые делали его работу такой эффективной. И скины не идиоты, они тут же попытаются оптимизировать рабочие процессы и, разумеется, обратятся в архив, к тем программам, которые использовали прежде. Именно в этот момент они и становятся уязвимы, потому что их же собственные протоколы архивировали предыдущие программы, оставляя нетронутыми только заводские настройки. То есть в один момент, по моему сигналу, бортовые системы атакуемого мной корабля или пустотного объекта вдруг резко теряют эффективность, а в попытке восстановить прежние схемы управления скатываются до заводских настроек, извлекая из архивов старые программы, в результате чего собственно сам корабль или база превращаются в груду металла, который можно управлять только вручную, то есть прямыми командами оператора. В условиях космического боя это фактически невозможно. Ни один экипаж не сможет работать настолько слаженно, что заменит собой по эффективности искусственный интеллект. Как результат, маленький корвет с парой боеприпасов на борту может засадить торпеды в реакторный отсек, и любой пустотный объект, если переживет такой удар, то останется неподвижным и беззащитным, и размер тогда уже не будет иметь значения. Но и у этой хитрой уловки есть свой изъян. Я не смогу пользоваться этим приемом многократно. Стоит крупному кластеру искинов проанализировать результат подобного вмешательства, как он тут же сделает выводы и создаст блокирующие программы. Максимум, на что я могу рассчитывать, так это на пару применений, не более того. Основную цель по сбору информации в закрытый архив эта программа выполнила, а воздействие на вражеские искины – это уже побочный продукт, сопутствующее дополнение, фактически одноразового применения. Разумеется, что это не единственный партизанский способ ведения войны, который я предусмотрел, давно расставив себе важные цели, которые стану выбивать в первую очередь. К сожалению, моих сил хватало только на империю Эротон. Другие государства Содружества также имели в своем распоряжении мои модернизации, но это только в качестве страховки. Плюс к этому у меня был архив спецслужб как минимум трех крупнейших империй. Благодаря этому архиву я мог выбить из седла любого врага, на которого имелось личное дело. Безгрешных людей не бывает, особенно если это касается сильных мира сего, неважно аристократов, или государственных деятелей, генералов, или глав корпораций, там всегда найдется какая-нибудь грязь. И эту грязь можно вытащить наружу, на всеобщее обозрение, чем наполовину раздавить противника, деморализовать и ударить на опережение. Это некрасиво, это неблагородно, но это эффективно. Пусть я маленький и слабый, но я очень злой и зубастый. Пока меня не трогают, нет проблем, живите как хотите, но, если кто-то попытается на меня надавить, припугнуть, пожалеет, что родился на свет. В первую очередь это касалось старших домов Аратана. Дворян других империй и их врагов я не рассматривал как явную угрозу или союзников. Но и там у меня были закладки, на всякий случай, как говорится, драться можно не только оружием. У меня был еще проект Фобос, не сколько оружие, скорее сдерживающий фактор. Строительство корабля подходило к концу, и в скором времени этот гигант займет место в моей маленькой эскадре. Что же касается более мирных способов противостояния, то тут уже в дело шла политика и альянсы. Выиграть войну, не начиная битвы, это как раз из раздела политики, чем армейская норма. В этом смысле я сделал нужный шаг. Пусть все пошло немного набекрень, и сделать этот шаг мне попытались помешать, в конечном итоге все получилось. Я смог вывести Джейн из-под удара и вывести ее на нейтральную территорию Республики Криат. Руководство Республики в свою очередь предприняло ряд шагов мне навстречу. Разумеется, они не примчались всем парламентом, а для беседы со мной выделили полномочного представителя. Тут надо заметить, что народность Криат фактически имеет мало отличий от обычного человека, кроме заметной внешности. Если судить объективно, то представителей этой народности скорее можно определить как модифицированных людей. Давно известно, что их геном невероятно стабильный и во всех вариантах межрасовых браков всегда является доминантным на протяжении поколений. Что интересно, в моем геноме тоже присутствовала доля криатской крови, что ярко выразилось во внешних признаках. Фактически я, как и мои предки, был носителем этой крови на четверть. На службе во флоте я часто сталкивался с вопросом, не являюсь ли я креатом. Вопрос был не праздный, потому как чистокровные креаты не шли на службу в других государствах. Они могли иметь гражданство, могли пользоваться покровительством, как предки той же Джейн, но вот служить никогда не шли. При этом сами креаты не скрывали, что являются расистами, и все другие расы, включая людей, откровенно не жаловали. В отношении моего дома было сделано исключение. Свою роль сыграла та самая четверть креатской крови, плюс архивные записи о том, что некогда аристократы креата состояли в союзе с моими предками. Причем союз был скреплен многими браками. Еще немалую роль, ведущую к сегодняшним переговорам, сыграло мое поведение и то, как я принялся решать дела дома. Инцидент с империей Авар тоже не остался без внимания. Сейчас республика испытывала серьезные экономические проблемы из-за технического отставания. Хранители просто не выдавали республике технологические цепочки, а собственные разработки, которых в действительности было немало, просто не выдерживали конкуренции с глобальным рынком. Рассуждения политиков и владельцев корпораций на тему реставрации монархии велись уже давно, и такая возможность была. Можно было стать частью любой империи как автономная провинция, и признать над собой власть одного или нескольких аристократических домов. Такой путь народ креата не устраивал. Гордые и амбициозные, они просто не хотели терять независимость и суверенитет. Второй путь – это возродить собственных аристократов. Но здесь была проблема. Аристократическая метка с поколениями деградирует, и восстановить ее можно только вернувшись в списки Геральдической палаты. Еще пару тысяч лет назад можно было вернуть графский род, который бы смог претендовать на королевский трон. Но сейчас не осталось никого выше титула барона, а такой титул не дает права претендовать на королевский трон. В лучшем случае республика могла стать вольным баронством, но это их не устраивало. Технологические цепочки для баронств не смогут компенсировать отставание и в конечном итоге приведут к еще большему разделению. Была возможность получения титула через брак, и старшие аристократические дома с удовольствием бы приняли такое предложение от креат, но в таком случае, чтобы занять королевский трон, им придется отказаться от гражданства империи. Как раз мой случай. Если мне предложат возглавить нынешнюю республику в качестве короля, то мне придется отказаться от имперского подданства. Я перестану быть герцогом и получу новый титул. При отказе от гражданства империи я лишусь всех технологических цепочек, что были выданы мне как герцогу Эратона, но как королю креата выдадут новые, плюс к этому я буду иметь право подавать прошение на присвоение титулов, в зависимости от размеров королевства. Чем больше будет объем государства, тем более высокие титулы я смогу собирать вокруг себя. Все это были довольно далекие перспективы. Сейчас же речь шла о том, что группа реваншистов из креат пытались продавить через парламент республики закон, позволяющий сдавать в аренду некоторые регрессивные объемы государства. Закон предусматривал стороннее управление отдельно взятого региона без вмешательства республики. Проще говоря, готовилась почва для создания некоего пробника монархического государства. Я в этом случае был просто идеальным кандидатом. Мало того, что во мне была четверть креатской крови, я намеревался взять в жены чистокровную креатку, что давало полную лояльность местного населения ко мне, хоть закон и предполагал проведение референдума. Самое главное было в том, что я имел в своем распоряжении 4 независимые технологические цепочки. И это, не считая тех 3, что мне были официально даны хранителями, что должны были работать на благо империи Аратон. Первая цепочка по созданию эскинов, которые я запихивал в синтов, была дарована мне в личное пользование, а еще 3 я просто купил у Вайнар, одна из которых, кстати, создавала генераторы искривления гиперполя, проще говоря, гипердвигатели. Получается, что тебе просто сдают планету в бессрочное пользование, заключила Яра, когда я рассказал ей все подробности прошедших переговоров. Бессрочное и безвозмездное, причем с населением в 4 миллиарда. Но это только проект, как один из возможных вариантов. У меня уже есть идея, как повлиять на эту ситуацию и снять с себя некоторые обязательства. Среди населения, на такой планете, разумеется, проведут референдум. На меня возложат всю ответственность за социальное и экономическое положение планеты. Я бы, конечно, предпочел совершенно пустую планету. При таком раскладе я не утрачу подданство империи, просто мой домен пока будет расположен вне границ империи, это вполне нормально. Хорошие предложения. Я так понимаю, если грамотно организовать взаимодействие, то можно развить экономику планеты. Примерно так, как ты это сделал с Калданом. Тут объем задач побольше будет, но в целом да. Но самое главное, что я хочу сделать, так это выбить примерно такие же условия для Вайнар, открыв таким образом им путь в Содружество. Население Республики Криат примерно 45 миллиардов, рассуждала Яра, вертя в руках пустую кружку, и пара миллиардов самих Вайнар не внесут каких-то серьезных изменений. У Вайнар есть технологии, что ставит их на голову выше тех же спалотов, дворфов и аграфов. Подобное усиление отдельно взятой расы никому не понравится, даже Эртону. Но к тому моменту у них уже просто не останется выбора. Что же касается нас с тобой, то мы получим хорошие условия для усиления нашего дома. А что за планета, которую они хотят отдать тебе в качестве эксперимента? По местным меркам планета депрессивная, класс П, чуть более суровая, чем тот же Калдан, но удивительно похожа на ту, где я родился. Планета называется Чери, единственная обитаемая в системе. Я лишь бегло просмотрел информацию по ней, но пока, меня все устраивает. Теперь все зависит от того, пройдет ли закон через парламент республики. Получается, что тебе в подданные отдают целых 4 миллиарда населения планеты. Нет, на планете останется законная власть республики, и я как условный арендатор, должен буду соблюдать их законы, но при этом могу вносить некоторые поправки, которые будут действовать только на планете и при условии, что эти поправки не будут противоречить законам самой республики. Но не это важно. Сам факт того, что я не буду выплачивать арендную плату, а пускать эти средства на развитие экономики именно этой планеты, делает мое положение особенным. Все, до чего дотянусь в той системе, я могу использовать по собственному усмотрению, оставляя себе больше половины всей прибыли. Проще говоря, это социальный эксперимент, призванный продемонстрировать преимущество монархической формы правления, на примере отдельно взятого герцогского домена, пусть и герцога из чужой империи. Джейн, присутствовавшая при этом разговоре, только многозначительно молчала и в сам разговор не вмешивалась. Она сейчас просто наблюдала со стороны, словно бы изучала меня. Странное ощущение. Она вежливая, общительная, способна поддержать разговор на разные темы, но при этом больше слушает и в беседе участвует только если ее о чем-то спросили. Ее тоже можно понять, в буквальном смысле насильно вырвали девчонку из ее привычной жизни, помимо ее воли сделали участницей довольно опасного и сложного конфликта двух старших домов империи, несмотря на то, что ни к одному из этих домов она пока не имеет никакого отношения. Мы пробыли 3 дня на курорте в умеренных широтах планеты Вьянт. Место было до такой степени великолепным, что его просто не хотелось покидать. Но сейчас наш путь лежал в маленькую необитаемую систему в объеме республики, где на одном из неприметных планетоидов находился родовой склеп сваргов. Честно говоря, брать в эту поездку Джейн я не планировал. Все-таки она пока не член семьи, и еще неизвестно, станет ли. Но новая знакомая сама попросила взять ее с собой. Графине Эрдор вход в семейный склеп сваргов был заказан. В разных культурах к погребению относились совершенно по-разному. А графы и дворфы своих покойных сжигали. У спалотов смерть была обставлена некоторыми ритуалами, но в конечном счете бренные останки становились частью природы даже беспамятных мест. Народность Криат также практиковала кремацию, но не на планете, а в звездах или от залпов орудий. И только ротанцы и аварцы имели в своих традициях семейные склепы и некрополи. Особенность таких мест была в том, что там не только оставляли на вечный покой усопших членов семьи, но еще и семейное наследие. Разумеется, не в материальном выражении, иначе бы все эти места давно были разграблены. Семейные усыпальницы старших родов больше напоминали информационные базы данных. Откуда тянулась эта традиция, совершенно непонятно. Подобные знания были утрачены еще в эпоху большого переселения, но сам факт наличия такой традиции и соблюдения аристократами Аратана имел место. Быть погребенным в семейном склепе мог себе позволить далеко не каждый подданный империи. Содержать семейные склепы — удовольствие недешевое. Да такие комплексы долгие столетия способны находиться на автономном обеспечении, но все равно требовали обслуживания и поддержки. Учитывая тот факт, что род сваргов пропал из империи примерно 4000 лет назад, то за семейным склепом должного ухода не велось, так что я почти на 90% был уверен в том, что если мне и удастся отыскать некрополь, то только в виде древних руин или развалин. Яхта вынырнула из гиперпространства на окраине системы, как и было рассчитано навигатором. В республике Криат хорошо была поставлена навигационная служба, и данные поступали в общий центр управления со всех зондов и стационарных систем наблюдения, так что мы рассчитали самый короткий маршрут до нужного места. Пока выходили на оптимальный курс сближения с планетоидом, я провел с Джейн инструктаж на тему того, как пользоваться пустотным скафандром. Для нее такой опыт был в новинку. Прежде ей не приходилось совершать высадки на другие планеты, где бы использовалось защитное снаряжение. Одной выученной базы недостаточно, нужны практические навыки, которые закрепляют действия. Планетоид почти лишен атмосферы, а температура на поверхности ниже 180 градусов. Планета довольно далеко от местного светила, так что выглядит сумрачной и совсем негостеприимной, самое то для некрополя. Стоило нам только постепенно погрузиться в чахлую атмосферу планеты, как тут же задали нужные координаты и направились сразу к точке назначения. Яхта лишена челноков, так что совершить посадку мой корвет мог только целиком. Но даже в такой разряженной и тонкой атмосфере это все равно серьезное испытание для пустотной техники. Чисто теоретически совершить посадку на подобной малой планете мог разве что только малый крейсер, но ни один капитан в здравом уме не стал бы этого делать в обычной ситуации. Приближаясь к указанным координатам, активировали систему полного, подробного сканирования. В нашем распоряжении не было карт местности. Первый анализ показал, что искусственных объектов в данной местности не наблюдается. Пришлось давать разворот, сжигая драгоценное топливо атмосферных двигателей, и проводить повторное сканирование со смещением. Как и ожидалось, потребовалось вносить поправку на сдвиг координат. За 4000 лет планета немного изменилась, так что прежние известные координаты тоже сместились. Признаки искусственного объекта обнаружились в небольшой впадине, километрах в 3 от доступного места посадки корабля. «Страшно?» – спросил я у Джейн, когда мы втроем вошли в шлюзовой отсек. Было страшно, но я перенастроила нейросеть. «А вот мне страшно», — пискнула Яра. «Я слышала, что выходить на малые планеты и астероиды всегда очень страшно. Тогда немного потопчемся у корабля, и если сможем адаптироваться, то тогда продолжим путь. Если нет, вернемся». «У тебя выход на малую планету тоже в первый раз?» — удивилась Яра. «Нет, не первый. Правда, та была чуточку больше, да и выходил я в группе десанта, в боевом режиме, так что не до страхов было совсем. Как только открылся шлюз, тут же отключилась система искусственной гравитации, и все смогли почувствовать значительную легкость. К моему удивлению, первой наружу стала выбираться именно Джейн. Благодаря настройкам нейросети у нее даже пульс не увеличился. У Яры эмоций было больше, но она очень быстро с ними совладала. Мне работать в пустотном скафандре приходилось не раз, да и положенный минимум на тренажерах я прошел полным курсом. Так что особой разницы не почувствовал. Как и планировали, мы немного адаптировались к местности, не отходя от корабля. А тут еще 4 технических робота выползли из ремонтных ниш. Я сразу планировал взять их с собой, будучи уверенный в том, что так или иначе что-то придется откапывать или расчищать дорогу. Не знаю, как давно кто-то из родственников посещал это место, в любом случае было это очень давно. Если уж последние из имеющихся координат склепа возможно найти только с поправкой на прецессию. Место оказалось довольно ровным, и та низина, в которой нашлись искусственные сооружения, больше напоминала высохшее озеро. Пейзаж был серым и унылым. Свет звезды отсюда казался блеклым и тусклым, очень холодным. Местная звезда имела белый спектр, так что долго в ее свете лучше не находиться. Такие звезды наиболее радиоактивны, даже на таком серьезном удалении, что стоя на поверхности планеты, я мог заслонить звезду указательным пальцем на вытянутой руке. Благодаря встроенным в скафандры системам усиления и пониженной гравитации самой планеты, мы и не заметили, как протопали 3 с лишним километра. В конце пути нас ждал выложенный среди камней небольшой круг из огромных кубов примерно 3 метра в ребре. Таких кубов было больше 20, и все они словно обозначали периметр зоны, внутри которой находился скрытый в скале тоннель. Тот, кто проектировал это место, прекрасно понимал, что строение долгие годы будет без присмотра. Тоннель не был закрыт или как-то огорожен. Просто отверстие в скале, укрепленное металлическими блоками из такого же металла, что и кубы по периметру. Мы и к этому месту шли с включенными фонарями, а сейчас в тоннеле понадобилось дополнительное освещение, которое нам обеспечили ремонтные роботы, следующие возле нас. Шестиногие ремонтники прекрасно двигались по любой поверхности, так что они заполнили круглый тоннель по периметру, тщательно проверяя, нет ли где опасных мест и возможных обвалов. На наше счастье, все было продумано и устроено так, что естественным способом в условиях планеты это место не скрыть. Пройдя метров 200 по тоннелю, мы достигли ворот шлюза. Робот-ремонтник тут же обнаружил энергетическое соединение и подключился к внешней сети шлюза, используя собственный реактор. С этой стороны шлюз открывался автоматически. Стоило только подать энергию, как срабатывали механизмы, удерживающие большой люк, и вход в тамбур открывался беспрепятственно. Да, процесс не быстрый, потому что некоторые механизмы двери были устроены на принципах рычагов и противовесов. Минимальные затраты энергии на переброску центров тяжести, и вы получаете максимально тяжелые створки, способные выдержать даже прямое попадание метеорита. Недооценил я строителей этого некрополя. Зря думал, что найду только руины. Это место еще 10 тысяч лет простоит, и ничего с ним не случится. Когда закрылись входные створки, я привычно перехватил управление роботами и направил их к заметному блоку, который тоже, судя по обозначениям, требовал подключения энергии. На этот раз подача энергии активировала скрытые механизмы, работа которых заняла не меньше 10 минут. Но второй люк при этом не открылся. Вместо этого в центре шлюзового зала выдвинулась из пола панель соединения. Это стандартная система для управления функциями шлюза через нейросеть. Достаточно вставить адаптер скафандра, и можно подключаться к блоку напрямую. После подключения к системе устройство предложило мне передать личный идентификационный код. По идее, этого было достаточно, чтобы понять, кто прибыл в гости. Но оказалось, что все не так просто. Да, вторые ворота открылись, и мы смогли пройти в небольшой внутренний зал, где уже началась накачка пригодной для дыхания атмосферы. Именно в этом зале можно было снять шлемы скафандров и перчатки для того, чтобы пройти полную идентификацию по крови. Искин комплекса вел строгий учет посетителей. Разумеется, что все три генетических кода для него были незнакомы, так что опять пришлось ждать, пока шла проверка и запросы в соответствующие структуры. Спустя минут 20 на связь вышел искин комплекса. Проверка ваших генетических меток проведена успешно. Допуск дан двум визитерам. Добро пожаловать, Никас Сварк и Яра Сварк. Определите статус третьего гостя, Джейн Денилд, будущая герцогиня Джейна Сварк, ответил я, прекрасно зная, что без определенного статуса девушка допуск не получит. Приемлемо. Поставить отметку в нейросети о помолвке, поинтересовался из кинкомплекса. Поставить, тут же кивнула сама Джейн, опередив мой вопрос, адресованный ей. Отметка о помолвке поставлена. Вы можете проследовать большой зал приемов. Все в этом месте было устроено непросто. Сразу за залом ожидания находилась галерея с барельефами, длинный колонный зал, украшенный скульптурами в полный человеческий рост. Исполнено все было великолепно, да и сохранность произведения искусств была просто идеальной. Ведь даже выполненные из металла скульптуры и стены могли подвергнуться деформации за долгий срок. К счастью, ничего этого не произошло, и фамильный склеп сохранил торжественное величие. Следовало бы провести сканирование этих барельефов, а позже еще и внимательно рассмотреть и проанализировать. Но что-то мне подсказывает, что такая возможность еще представится. Следующий зал был темным и показался мне на удивление знакомым. Расположенный где-то на высоте метров 15 источник яркого света очерчивал на мозаичном полу ровный круг, отделенный тонкой серебряной полоской. Как я и предполагал, стоило нам перешагнуть через эту полоску, как в ярком свете сформировалась знакомая фигура старика в светлом старомодном костюме. Не успел я еще ничего сказать, потому что никак не мог сообразить последовательность событий, хоть общая схема в голове нарисовалась мгновенно, как старик взял инициативу в свои руки. «Рад приветствовать вас, дорогие мои потомки и дорогая гостья. Позвольте представиться, Йортас Сварк, первый герцог династии в Содружестве, патриарх старшего дома сваргов империи Делин. 4500 лет прошло с момента последнего визита кровных потомков. Никас Сварк, Яра Сварк, рад, что вы нашли путь в усыпальницу предков и явились почтить их память. Я знал, что не ошибся, и приветствие старика как раз намекало на то, чтобы я не проговорился и не назвал его хранителем. Зато теперь стало понятно, откуда тянется история с таким особым ко мне отношением хранителей. Ведь во главе стоит мой далекий предок. Скорее всего, как разум, перенесенный в искин планетарного базирования, но факт налицо, иначе бы он явился ко мне в другом образе. и мы рады приветствовать славных предков, уважаемый патриарх. Твою метку, Ник, я вижу. А вот у Яры даже не метка, а ошметки какие-то. Мой дед, Элира Сварк, говорил, что у него был титул баронета. Мою метку медкапсулы не определяли, да и не так часто до некоторого времени я в них бывала, ответила Яра, чуть опустив взгляд. Стоило твоим предкам все же не забывать традиции хоть изредка посещать фамильный некрополь. Не просто же так наши роды их обустраивают с такой тщательностью. В этот момент рядом с фигурой старика появилась молодая особа в роскошном выходном платье, словно бы сбежавшая с королевского бала Золушка. Позволь представить, Инора Эрсварк, наши потомки, нынешний герцог, глава дома, Никас Сварк и Яра Сварк, внучка баронета Лира. Наша гостья, Джейн Денилд, помолвлена с герцогом и в скором времени, возможно, станет новой герцогиней. Мое почтение, господа, приветствовала нас графиня Инора. Очень рада узнать, что славный наш дом не канул в бездну времен и все же смог возродиться. Яра, деточка моя, прими в дар мой титул. Волей судьбы мне не удалось передать его наследникам. Увы, но я не сумела дать славному дому достойных потомков, пусть же хоть мой титул станет тебе подспорьем. В центре круга прямо из пола выдвинулась невысокая колонна с закруглением на верхушке. Подойди ближе, Яра, и прими мой дар, положи правую руку на сферу. Яра неуверенно взглянула на меня, а я в ответ только легонько толкнул ее в спину, а то было похоже, что сестренка немного обалдела от такого подарка. Еще бы она не обалдела, ведь рядом со мной она в курсе всех дел, и прекрасно знает, что вслед за титулом последует и ответственность, причем немаленькая. Яра напряженно подошла к голограммам предков и положила руку на вершину колонны. По праву хранителя наследия рода, я, Йортас Сварк, передаю титул графине Инор Эрсварк, потомку Яре. Отныне ты, Яра Эрсварк, полномочная графиня старшего дома с правом наследства и передачи титула. Запись этого ритуала будет передана в Геральдическую палату Содружества для дальнейшего изменения статуса возведенного аристократа. Расставляя точки, отрадно видеть, Ник, что ты добрался до родового склепа так скоро. Рад, что не ошибся в тебе. Прежде мне не было смысла скрывать свою внешность перед прежними родственниками, они все прекрасно знали, что я из Совета Хранителей. А вот для тебя это стало неожиданностью, что совсем не удивительно. Но прежде, я не мог сказать тебе всего. Была очень высокая вероятность того, что ты стал бы совершать необдуманные действия. Мы с тобой знаем твою настоящую историю, но для всех остальных этого знания просто не существует. Я постарался, чтобы даже ментоскопирование не выявило истинных воспоминаний, хоть и уверен, что до такого не дойдет. Теперь ты понимаешь, что призвал я тебя не просто так и не по доброте душевной, а в буквальном смысле воспользовался своим положением и возможностями для возрождения рода. Не беспокойся, никаких правил или законов я не нарушил. Для нас, Совета Хранителей, таких правил просто не существует. Это у нас есть право вводить и отменять любые правила. И да, предугадывая твой вопрос, мы сами себе дали такие возможности. Совет пяти старейшин, кто возглавил первую волну эвакуации, добровольно позволили скопировать свое сознание в искины планетарного базирования. Пять родов, сварги, аратаны, ифты, аграфы, спалаты, основали Совет Хранителей и учредили Геральдическую палату, призванную контролировать технологическую стабильность и равномерное развитие остатков империи. Этот разговор с Хранителем, и как оказалось с моим дальним предком, мы вели наедине, когда девчонки отправились по приглашению Иноры Сварк, бывшей графини, даровавшей свой титул Яре, в библиотеку некрополя. Хоть в этом случае больше подходит слово «святилище». Мы остались один на один, чтобы обсудить текущее положение дел и нашу дальнейшую стратегию. Пять раз, пять хранителей, уточнил я. Откуда тогда взялись Авар и Криат? Ашер и Идлан? Примерно оттуда же, откуда и народ Иейнахине, Вайнары, которые по сути не раса вовсе, а просто группа людей с закрепленной мутацией, сформировавшейся за те тысячи лет, что прошли с момента переселения. Чаще всего искусственно созданные или модифицированные. Сейчас это не имеет значения. Род – это дух, а не унаследованные гены. А фамилия – это дом духа. А графы сейчас устроили чистку, сбивают пену. У них явный дефицит жизненного пространства. Их геном очень чувствителен к среде обитания. Отсюда и этот бред про чистокровных и полукровок. Они же инициировали реставрацию статуса Единой Империи. В результате этого им придется отказаться от названия «старшая раса». Такой протокол действительно существует. и мы как хранители наследия былой империи должны будем передать все наши полномочия новоявленному совету, который в свою очередь должен возвести над мирами Содружество Единого Императора. Не похоже, что это очень быстрый процесс. Сколько же времени они планируют еще пребывать в таком хаосе, не имеет значения. Мы, все пять хранителей, считаем, что Содружество еще не готово к объединению под одним троном. Пять раз Аратаны, правители или вожди, хоть они и уступили имперский трон к Ярдам, более младшему роду, сварги, воины и учредители, агарфы, мудрецы и творцы, ифты, инженеры и мастера, спалат, исследователи и новаторы. По идее все должны были возрождать силу былой империи, на деле же забились по углам и мешают друг другу. От сваргов остались жалкие крохи, разбросанные по империи и забывшие свое прошлое. Род Аратан вырезали полностью, уничтожив их родовой склеп. Последний оплот нашего рода, это Криат, некогда большая эскадра модификантов, созданная на основе генома сваргов. Кьярды чуть не слетели с законного трона, утратив былое величие. Остальные пребывают в хаосе и раздоре. Тебе, чтобы сохранить положение и право наследия, следует утвердить позицию. Правители империи знают истину, и когда провозгласят над государственный совет, потребуется метка всех древних родов. Кьярты, ты свою метку ставить под договором не будут. В таком случае нас просто сметут, прервал я хранителя. Что меня, что молодого императора, уничтожат. Не так-то это и просто. У Кьярда солидный запас силы и сторонников, да и у тебя тоже, если сможешь заручиться поддержкой Криат. Фактически, ты их законный правитель, и кому надо, это прекрасно знают. Эти силы еще в тени, но придет время, и они покажутся. Так что не думай, будто остался один против всех. Некоторые пакеты данных я отправил тебе на нейросеть. У нас с тобой пока нет людей, но есть ресурсы. Не спрашивай откуда. Я давал согласие при жизни перенести мое сознание в бездушную машину не просто так, а с целью позаботиться о судьбе и благополучии рода. Я дал тебе координаты и коды к этим запасам. Там же есть закрытая шифрованная частота гиперсвязи, по которой ты сможешь общаться со мной. Твоя задача — вытащить народ Криат из той бездны, в которую они падают, и сделать их сваргами. К чести потомков, они сохранили дух, но утратили память. Мы считаем, что примерно через полгода начнутся активные боевые действия за планету Филой. Ты уже бывал на ней, она считается официальной резиденцией хранителей. В действительности это не так, но не это важно. Делай что угодно, но не участвуй в конфликте у этой планеты. Это прямое указание, коль уж мы с тобой взялись за общую стратегию. И плевать на указ императора, на чувство долга, на посулы и договоренности, если они уже есть. Не лезь в ту систему вовсе. Ловушка, предположил я, лишь ухмыльнувшись. Да, ловушка, кивнул хранитель, причем очень жестокая ловушка. На всех остальных внимания не обращай, у тебя совсем другие цели и задачи. Я вас понял, хранитель. Вот и отлично, мальчик мой. Во всем остальном я тебя не ограничиваю. Теми ресурсами, что я приберег тебе в наследство, пока пользоваться не торопись, что-то можешь взять, но не все. За Яры отправлять геральдмейстеров, как за тобой не нужно, я отсюда смогу официально ввести ее в родовое древо. Ей полагается одна технологическая цепочка, причем решать, какая именно будет, уже не император, а ты, как глава дома, или она сама. Список доступных технологий я тебе подготовил. Все это путь усиления рода. Каждый шаг, что сейчас запланирован, и те, что уже сделаны, приведут к возрождению старшего рода в полном объеме, что в конечном счете очень повлияет на расклад сил в империи и в содружестве. Я уже внес серьезные изменения, когда пошел крестовым походом праведного гнева на империю Авар. Вопрос об исключении империи из числа государств содружества обсуждается всерьез, и Авар ждет участь жертвенной туши. Другие империи просто растащат объемы Авара в свою пользу. Причем растащит вместе с населением, которое тут же потеряет половину гражданских прав. Такова местная колониальная политика всех империй, входящих в содружество. Низложенная империя получает статус подчиненного государства, а вместе с этим и статус местного населения меняется на подчиненных. Так устроен этот мир, тут уж ничего не поделаешь. Ну, а нам еще предстоит красиво выйти из-под удара старшего дома Акура, который, похоже, просто поставил себе цель уничтожить меня, что весьма странно. Я уже подал официальное заявление в имперскую службу безопасности, в геральдическую палату, и даже сообщил в имперскую канцелярию, откуда мою жалобу направят в палату лордов. Но это все только предварительные меры. Пока начнут расследование, пока отыщут доказательства, пройдет немало времени, и меня к тому моменту могут просто уничтожить. Поэтому придется самому сбрасывать с хвоста ищеек и шпионов, которые даже на курортной планете обложили нас, буквально со всех сторон. Отдых рано или поздно закончится. Его толком и отдыхом назвать трудно, скорее приятное дополнение к переговорам и непрерывным анализам схем взаимодействия моих немногих подразделений. А подобные курорты есть и на Иридане. Столичная планета империи Аратон в этом смысле даже выше классом. Но курорт есть курорт. Несмотря на то, что я был занят переговорами и отработкой схем, девчонки хорошо отдохнули, а Джейн так и вовсе расслабилась, осознав, наконец, в какой странной и необычной ситуации она оказалась. Пусть и не сразу, но она смогла понять, что в буквальном смысле выиграла счастливый билет. Ведь какое бы она ни приняла решение, теперь все не будет как прежде. Теперь не нужно думать о работе, о долгах, кредитах, и можно начинать новую жизнь. Удивляюсь в этой связи моим валькириям. Девушки-синтетики в буквальном смысле опекали мою невесту как маленького ребенка, не отходя от нее ни на шаг. Мало того, что опекали, но еще и охотно делились информацией, если Джейн чем-то интересовалась. Спустя пару недель после того, как у Джейн изменился статус и в серьезности моего предложения уже не было никаких сомнений, я отметил, что девушка стала более внимательной в отношении меня. Вот уже и не забивается в угол, не выдерживает почтительную дистанцию, не отмалчивается и даже пару раз позволила себе дружеский поцелуй в щечку. Я нарочно не форсировал события, но делал все возможное, чтобы уделить девушке больше внимания и заботы, что в конечном счете привело к тому, что Джейн, однажды задержавшись в моей комнате, осталась там до утра. Когда же пришло время покидать гостеприимный курорт, уже на яхте, я с удивлением обнаружил, что сервисные дроиды принесли все ее вещи в мою каюту по ее команде.